«Ты дьявол, я буду преследовать тебя даже после смерти». Но Цанье больше не обращал на него никакого внимания и спросил у толпы еще раз, кто хочет вернуться с ним. На этот раз уже около сотни людей были готовы последовать за ним обратно в империю. «Путь будет весьма трудным. Мы должны продвигаться максимально быстро и не будем ждать отстающих. Тот, кто не уверен, что сможет преодолеть этот путь, может отступить сейчас». Но все, кто вышел к нему вперед, не собирались отступать. Цанье повел людей, которых тут держали за домашний скот, в дорогу домой. В старинном замке было еще несколько карет, которыми решил воспользоваться Цанье. Эти кареты использовались группой сбежавших для отдыха в них по очереди. Так они пробежали около 200 километров за день и ночь. К этому моменту все лошади были вымотаны до смерти и почти половина группы была навсегда оставлена позади. Некоторые из них не выдержали пути и умерли, некоторые просто свалились с ног. Впрочем, их всех ожидала одна и та же судьба. Обычный человек, брошенный один на территории темных рас, разделял судьбу потребляемых в пищу животных. Неважно сколько людей, потерявших силы, осталось позади, Цанье не замедлился ни на секунду. В то же время каждый старался изо всех сил молча держаться в группе. Никто не жаловался и не ныл. Они продолжали идти вперед, пока им хватало сил. Только когда они почти покинули территории, подконтрольные темным расам, Цанье вдруг остановился и обратился к девушке, которая самой первой решила следовать за ним. «Веди их, продолжайте бежать в том же направлении, ни в коем случае не останавливайся». «Поняла», девушка уверенно кивнула, прежде чем спросить, «а как же ты?» Цанье бросил взгляд на дорогу и ответил, «там патруль темнокровых выродков, которым удалось нас догнать. Я сперва разберусь с ними, а потом снова встречусь с вами». Группа беглецов продолжила свой путь, в то время как Цанье остался поприветствовать патруль темной расы, который выследил их в этом месте. Сохранить жизни этих людей было лишь вторичной целью Цанье, первостепенной было выманить еще одну патрульную команду. Патруль преследовал их уже несколько часов и пересек сотни километров. Их бдительность и выносливость теперь сильно снизились, так что это была прекрасная возможность действовать. Это была жестокая месть за кровавый пир. Как могло убийство нескольких представителей темной расы сравниться с уничтожением целого имения вампиров и команды регулярного патруля? Цанье не пришлось долго ждать. Примерно через полчаса дюжина или немногим больше бегущих темных воинов показалась в его прицеле. Лидером команды был кровавый сквайр, самый любимый вид добычи для Цанье. По прошествии целого дня он еще раз влил в винтовку силу, приготовив изначальную пулю, подарок кровавому сквайру. Грохот выстрела, прозвучавший из орлиного когтя, расколол ночную тишину. Будто пораженный силой невидимого молота, кровавый сквайр взлетел в воздух, оказавшись в горизонтальном положении. Цанье тут же достал свой короткий нож и бросился в неожиданную атаку. Его фигура мелькала в воздухе, оставляя после себя множество остаточных изображений. Он нагло набросился на целую группу темных воинов. Кровь тут же окрасила ночь в красный. Немногим позже, Цанье уже покидал поле битвы, унося на своем теле глубокие и не очень раны, а также изначальное оружие третьего уровня. Позади него каждый член патрульной команды стал одним из трупов, сгрудившихся на земле. У каждого из этих вампиров были перерезаны артерии шеи и конечности, да или уже после смерти. Это была человеческая месть за кровавый пир. В то время, как Цанье проникал на территории темных рас, в экспедиционный лагерь военных сил прибыла другая важная персона, которой одновременно восхищались и побаивались. Бай Лунцзя. Как только он спустился с воздушного корабля, то тут же обратился к главнокомандующему офицеру экспедиционных сил, приехавшему встречать его, и незамедлительно ошарашил его. «Генерал Янг, я слышал, что на нашей территории был проведен кровавый пир. Я хочу попасть на это место. Отвезите меня туда». Оба этих мужчины являлись генерал-майорами, и ранг Бай Лунцзя был скорее номинальным, так как он не командовал армией напрямую, в отличие от этого генерал-майора экспедиционных сил. Но, судя по поведению, Бай Лунцзя куда больше походил на непосредственного начальника. «Генерал Бай, это кажется Ло». Но Бай Лунцзя холодно перебил генерал-майора экспедиционных сил на полуслове. «Никаких кажется. Везите меня на место, сейчас же. Если вы не готовы ехать, тогда я найду другого, кто поведет меня. Но, с этого момента и далее, вы больше никого не поведете за собой снова». Генерал-майор экспедиционных сил вдруг резко натянул на лицо улыбку и сказал: «Да-да, я сейчас же все организую. Пожалуйста, подождите несколько минут. Правильно, позовите мэра Ло, а также генерала Ду. Генерал-майор Янг тут же заколебался в нерешительности. Эти двое довольно заняты в последнее время, но такое объяснение совсем не устроило Бай Лунцзя. Через полтора часа, чтобы я их видел на этом воздушном судне. Мэр города темной крови Ло Цзяньи, а также вышеупомянутые генералы экспедиционных сил Янг и Ду обладали элитным рангом воителя человеческой расы в городе темной крови. Это распределение заметно подчеркивало статус этого города, так как в любом другом городе с тем же населением довольствовались бы защитой одного воителя. С замершей улыбкой на губах генерал Янг незамедлительно набрал своего адъютанта и закричал: «Чем бы ты сейчас ни занимался, ты должен немедленно дозвониться до нашего мэра и генерала Ду. Через полчаса они должны быть здесь. Скажи, это приказ генерала Бай, слышал меня?» Бай Лунцзя окинул его быстрым взглядом, прежде чем холодно произнести: «Не стоило перекидывать это на мою голову. Если мне нужно будет разобраться с тремя генералами в этой всеми забытой земле, можете не сомневаться, я это сделаю». Генерал-майору Янгу было почти 60 лет и голова его была уже полностью покрыта сединами, но сейчас он, с натянутой улыбкой на лице, кланялся и изгибался перед генералом Бай Лунцзя, который был в два раза младше его. «Ну что вы, я бы не посмел, но если бы сейчас я не упомянул вашего имени, они бы попросту не приехали. Моя фигура не обладает вашим значением». Бай Лунцзя неопределенно кивнул, прежде чем взойти обратно на свой корабль. Внутри он откинулся на спинку кресла и, отдыхая, медленно закрыл глаза. Генерал-майор Янг тем временем остался глупо стоять снаружи. Такое отношение означало, что Бай Лунцзя относится к генерал-майору Янгу как к обычному дневальному. Офицеры и солдаты экспедиционных сил находились в недоумении и застыли со странными выражениями на лицах. Однако генерал-майор Янг, по-видимому, совсем не обиделся на это унижение. Он больше походил на человека, готового подставить вторую щеку. В ту ночь, когда в городе появился консул Совета Вечной Ночи Гэшиту, именно он ратовал за то, чтобы спрятаться и сидеть ниже травы, как черепаха. В результате он невольно оскорбил генерала Бай. Сейчас же у него появилась прекрасная возможность искупить свою вину. Несмотря на то, что они оба имели звание генерал-майора и обладали примерно равной боевой силой, Бай Лунцзя был влиятельной фигурой в семье Бай, являющейся одним из четырех великих домов и членом корпуса однокрылых ангелов. Можно было сказать, что его будущее было безгранично. В то время как экспедиционные силы были лишь частью основного корпуса империи, а гарнизон, расположенный в городе темной крови, являлся всего лишь вторым по рейтингу даже в самих экспедиционных силах. Они, конечно, могли разделять один и тот же армейский ранг, но их статус различался друг от друга, как небо и земля. Назначение сразу двух генералов городу темной крови являлось стечением особых обстоятельств и позволяло сбалансировать все силы. Обычно генералы Янг и Ду не следовали приказам друг друга. У каждого из них была своя собственная территория и они не подчинялись никому. Поэтому, если бы генерал Янг приказал своему адъютанту вызвать к нему генерала Ду, то с его стороны уже было бы любезностью хотя бы тут же не вышвырнуть его помощника вон. Но Бай Лунцзя – это другой случай. Потомки одного из величайших кланов вроде него никогда не сдерживали себя и зачастую выходили за рамки приличия. Если его сильно разозлить, то по его отъезду из империи могли прислать высокопоставленного инспектора. А кто из генералов, дислоцированных рядом с границей, действительно смог бы выдержать тщательное расследование? Не прошло и 20 минут, когда мэр Ло и генерал Ду прибыли. Бай Лунцзя не стал тратить время на разговор и лично распорядился направить корабль на те территории, где был устроен кровавый пир. Часом позже дирижабль приземлился на земли, где произошло преступление. Бай Лунцзя тут же устремился вперед и вошел в поселение, в то время как три представителя власти плелись позади. Он тут же вошел в главный зал. С того самого темного дня в зале ничего не изменилось. После кровавого пиршества прошло уже несколько дней и большая часть трупов теперь начала гнить и разлагаться. Густой смрад мертвых тел заполнял собой все вокруг, но здесь все еще можно было разглядеть всю жестокость и кровожадность проведенного кровавого пиршества. Будь то мэр Ло, генерал Янг или генерал Ду, все они сморщились от этой вони. Выдерживать густой смрад, исходящий от трупов, им было непросто. Бай Лунцзя молча стоял посреди зала, будто совсем не чувствовал никаких запахов. Он медленно обводил взглядом эту кровавую сцену. Примерно через 10 минут он произнес: «Я слышал, что воитель-демон устроил эту ловушку, чтоб поймать на крючок несколько больших рыб. Вы трое должно быть очень предусмотрительны и изобретательны, раз не попались на эту удочку. Но это совсем не было похоже на похвалу, с какой стороны ни взгляни. Три воителя, может, и чувствовали ярость и чувство вины где-то внутри себя, но этого не отображалось на их лицах. Сейчас там можно было увидеть только стыд. Бай Лунцзя сцепил руки за спиной и встал лицом к месту кровопролития, равнодушно сказав: «Так как другая сторона уже приготовила для нас такой спектакль, было бы неправильно их в этом не поддержать. Полагаю, что мне стоит явиться туда и лично убедиться, на самом ли деле этот демон так силен, как говорится в легендах. Вы не можете. Генерал Бай, пожалуйста, одумайтесь». Все три воителя города темной крови теперь были не на шутку встревожены и поспешно пытались его переубедить. С личностью генерала Бая не стоило шутить, ведь в будущем он должен был стать центральной фигурой клана Бай. Если бы его убили во время проведения возмездия за кровавый пир, то в это были бы вовлечены все верхи города темной крови. В этом случае им точно не удалось бы избежать обвинения хотя бы в том, что они не приложили достаточное количество усилий, а уж если важные шишки семьи Бай нажали бы на нужные кнопки, то увольнение и служебное расследование было бы самым легким наказанием из всех возможных. Наказание также настигло бы их семьи и друзей. Если вы хотите пустить свою жизнь по ветру, это ваше дело, но не тяните нас за собой. Вся троица воителей теперь смотрела друг на друга, и это был именно тот редкий случай, когда они оказались единодушны. Ранг воителя демона и просто воителя существенно отличались друг от друга. Демонов воителей называли сыновьями тьмы, они владели боевой силой, которая значительно превышала силу разделявших с ними этот ранг людей. Их в принципе нельзя было оценивать обычно используемой ранговой шкалой. Примерно, как у Бай Лунцзя, который мог бы разобраться с любыми двумя из генерал-майоров, присутствующих здесь сейчас, хоть и сам обладал таким же званием. Посмотрев на выражения, застывшие на их лицах, генерал Бай громко фыркнул. «Только взгляните на себя, как вас сумел запугать простой демон. Хаймэм, насколько я понимаю, в планы демона входило поймать несколько больших рыб. Но большой вопрос, сможет ли он вытащить меня, по-настоящему большую рыбу, или будет затащен мною под воду. Но это же явная ловушка. Это поистине безрассудно, мериться силами в одиночку». Ло Цзяньи поспешил остановить генерала Бая, когда тот как раз собирался уходить. Неожиданно Бай Лунцзя тяжело вздохнул и произнес: «Вы трое, наверное, так долго оставались на континенте Вечной Ночи, что история нашей империи выветрилась из вашей памяти. Еще с давних времен большая часть проведенных кровавых пиршеств были явными ловушками. Однако империя всегда дерзко отвечала на них, уничтожая виновных в произошедшем или оплачивая кровью пролитую кровь. Неважно, какой ценой. Вы что, действительно считаете, что многие знаменитые генералы и командиры империи за последние сотню и тысячу лет были полными идиотами? Вы думаете, они не сумели бы просчитать такую примитивную ловушку, как это? Протец нашей империи Ди Юнь однажды сказал: «Те, кто посмеет посягнуть на свободу народа Великой Цинь, будут убиты, как бы далеко они ни были». В этом вся суть железного кулака наших командиров, отвечающих на кровавое пиршество. Это утверждение генерала Бая звучало столь мощно и звеняще, что каждое слово, казалось, прогремело словно раскаты грома, отчего вся троица изменилась в лице. Впрочем, как могли столь важные фигуры, которые дислоцировались на границах так много лет, и развивали в себе не силу, а хитрость и изворотливость, как они могли быть переубеждены несколькими простыми строками? Они все поддакивали ему, кивая головами, но никто даже не тронулся с места. В то же время, глазами они сигналили о выстраивании планов, чтобы помешать генералу Бай осуществить задуманное. В тот же момент за их спинами прозвучал чей-то бесстрастный голос. «Хорошо сказано». Голос, появившийся без предупреждения, прозвучал так, словно кто-то прошептал эти слова им прямо в уши, но вокруг не было видно ни души. Троица воителей города темной крови съежилась от потрясения, тщетно пытаясь найти того, кто мог произнести эти слова. Даже Бай Лунцзя поменялся в лице, но только потому, что этот голос был ему знаком до дрожи. Том 3, глава 18, «Разрушение силой». Внезапно перед ними приземлилась женщина в белом. Она парила в нескольких метрах над головами этих четверых, но никто из них не заметил ее появления, включая Бай Лунцзя. У женщины были невыразительные черты лица, и ее возраст невозможно было определить. Она была облачена в классический наряд аристократки, принадлежавшей высшим слоям империи. Ее пиджак на пуговицах, корсет и рукава были достаточно широкими, простыми и изящными. На шелковом поясе, охватывающем ее талию, было подвешено единственное украшение – нефритовая подвеска. Длинные волосы, небрежно собранные шелковой лентой, падали ей на спину. Можно было бы сказать, что она нежна и красива, но шрам, проходящий по всей ее левой щеке, немного портил ее красоту. К тому же, кроме него, в ней не было никаких выразительных черт, которые могли бы врезаться в память. Она выглядела очень обычно, даже чересчур обычно. Настолько обычно, что, окажись она в толпе, то мгновенно бы в ней растворилась. Ло Цзяньи, генерал Янг и генерал Ду не знали ее, но это не помешало им понять, насколько грозной она может быть. Неважно, кем она могла оказаться, тот факт, что она появилась бесшумно над их головами, означал, что эта женщина может убить их без особого труда. Когда Бай Лунцзя увидел ее, он снова невольно изменился в лице и воскликнул: «Старшая сестра, я слышала, какой-то демон устроил здесь кровавый пир и рыбалку. И так получилось, что я оказалась недалеко отсюда и решила сама посмотреть, что происходит», — невыразительным тоном произнесла женщина. Ее голос, как и вид, был таким же обычным и не обладал какими-то особыми качествами, по которым его можно было бы запомнить. Бай Лунцзя торопливо ответил: «Это просто обычный демон. Одного меня вполне будет достаточно. Сестра, тебе же не нужно появляться там лично, правда же? Ты думаешь, ты не рыба? Даже если я рыба, то достаточно крупная». Бай Лунцзя намеревался продолжить спор, но женщина жестом призвала его замолчать и произнесла: «Большая рыба – это все еще просто рыба». Бай Лунцзя знал, что этим она тут же прекращала спор. Без вариантов, возражения не принимаются. Его лицо побагровело, потому как он всей душой желал продолжить спор о том, что большая рыба – это вовсе не просто рыба. Но с самых юных лет он прекрасно знал, что продолжить спор с сестрой было сродни самоубийству. Женщина облетела зал, от начала и до конца так и не коснувшись ногами земли. «Ладно, я, пожалуй, навещу этого рыбака». Как только она сказала это, ее фигура мелькнула и, словно спокойно прогуливаясь, она за мгновение ока исчезла из этого уголка пустоши. Только после ее ухода три воителя посмели выдохнуть. Генерал-майор Янг осторожно осведомился у Бая Лунцзя: «Генерал Бай, это что, действительно она?» Бай Лунцзя, явно находясь в скверном расположении духа, рявкнул: «А во, как ты догадался, у меня только одна старшая сестра, кто же еще, по-твоему, это мог быть?» Получив подтверждение от самого генерала Бай, троица воителей резко покрылась мурашками. Немногим позже Бай Лунцзя тоже будто обмяк, развел руками и произнес: «Возвращаемся». Хотя ее мнение в отношении его боевой силы было весьма неприятным, он прекрасно знал, что относительно таких вещей его сестра никогда не ошибается. Именно поэтому Бай Лунцзя почувствовал себя еще хуже. Моментом позже воздушный корабль медленно поднялся ввысь и вернулся в город темной крови. В глубинке темных территорий юный Масфилд, находясь во внутреннем дворе, тоскливо покачивал кубком в руке. В кубке плескалось вино, такое же красное, как сама кровь. Он смотрел на повисшую в небе огромную круглую луну и, похоже, произносил какой-то монолог, изливая вслух то, что было у него на уме. «Большая рыба должна скоро появиться, не так ли? Человек Бай Лунцзя недалеко отсюда и, говорят, он обладает некоторыми способностями. Если именно он станет тем, кто посетит нас, тогда я заработаю себе неплохое имя. Они запомнят мое имя, и я больше не буду звать себя Масфилд. По-моему, эта чрезмерно знаменитая фамилия является тяжелым бременем». Произнося этот монолог, демон хотел сделать еще глоток из своего кубка, но вдруг заметил, что красное вино в его бокале покрылось рябью. На мгновение он испугался и тут же почувствовал, как земля под его ногами начала ритмично трястись, словно какой-то древний монстр под ней медленно прокладывал себе дорогу. Неописуемое чувство вдруг наполнило его сердце, и даже волосы на затылке встали дыбом. Глаз у него во лбу внезапно открылся. Это был очень странный глаз, без белка и зрачка, полностью черный, как сама тьма. Когда его третий глаз открылся, черная аура появилась за спиной демона и устремилась в небо. Она трансформировалась в гигантскую зловещую голову зверя, которая вращалась по кругу, пока не зафиксировала взгляд в одном направлении, непрерывно издавая тихое рычание. Голова гигантского зверя, трансформирующегося из черной энергии, была дюжину или немногим более метров в диаметре. Ее форма напоминала разъяренного тигра, но два невероятно длинных клыка были отличительными чертами гигантского древнего животного, которое осталось в тени легенд. Внезапно по лицу демона пронеслась паника. Он еще не видел даже тени своего врага, а его внутренний дар, гигантское тотемное животное, уже был вызван из него аурой соперника. Кто это такой к нему явился? Не в силах больше сохранять спокойствие, он оттолкнулся от земли, и его фигура, мелькнув в воздухе, появилась в небе, в стороне от базы. Он смотрел далеко за горизонт, на котором появилась женщина в белом. Она, шаг за шагом, приближалась к нему из пустоши. При каждом ее шаге земля вздрагивала. Но Масфилд никак мог поверить в то, что вся земля дрожала именно из-за этой женщины. «Кто ты?» — громко выкрикнул демон. Внезапно в глубине памяти он вспомнил имя, поэтому в его голосе появилась легкая дрожь. Но ее не должно было быть здесь. Женщина в белом выглядела так, словно вышла на прогулку, но с каждым ее шагом фигура мелькала и оказывалась ближе на сотни метров от того места, где была секунду назад. В мгновение ока она появилась рядом с демоном. Она глянула на гигантского зверя, повисшего в воздухе, прежде чем произнести, выделяя каждое слово: «Я Байяту из клана Бай». «Невозможно, это не можешь быть ты», — непроизвольно выкрикнул удивленный Масфилд, прежде чем взять себя в руки и заставить себя произнести: «Я великий». «Какая чушь!» Байяту за один шаг появилась прямо перед ним и ударила демона прямо в грудь. Как только она разжала свой кулак, словно целый мир незамедлительно исказился. Масфилд одновременно выкинул две ладони вперед и решительно заблокировал единственный удар, нанесенный женщиной. Мир внезапно сменил свое искажение на абсолютную тишину. Позади юного демона послышались непрерывные грохочущие звуки. Стена за стеной, каждое здание базы падало, словно смываемое невидимой волной. Половина неба покрылась пылью и дымом. Самым странным было то, что из руин не было слышно никаких других звуков. Словно более десятка высокоранговых бойцов и нескольких сотен обычных представителей темной расы и не существовало вовсе. В мгновение ока база, которая могла вместить почти 1000 человек, сравнялась с землей, и лишь вдалеке осталось стоять всего несколько полуразрушенных зданий. Если бы кто-то посмотрел на все это сверху, то он бы увидел, что руины оказались расположены меткой в форме веерообразной кисти. Эта база темных сил была стерта с лица земли. Таковой силой обладал один удар Байяту. В самый разгар этого Масфилд продолжал стоять в оборонительной позиции и не сдвинулся с места. Воздушная волна удара, сравнявшего с землей целую базу, не смогла сдвинуть его даже на сантиметр. Когда грохот полностью стих, можно было услышать тихое бормотание демона: «Я великий Масфилд». Байяту разжала свой кулак и нежно погладила его волосы, сказав: «Когда ты еще ребенок, не притворяйся старшим, ловящим рыбу в глубоких водах». Сказав это, она повернулась и исчезла в мгновение ока, растворившись в глубинах ночи. Когда она исчезла, ее аура, словно иллюстрирующая, что она единственная личность, которая может сосуществовать на этой земле, полностью испарилась. Она вновь превратилась в обычную женщину, которую забывают. Кинув беглый взгляд: «Я великий Масфилд», — снова и снова бормотал юный демон, словно граммофон с заевшей пластинкой. Его тело медленно наклонилось вперед, и он наконец упал. В мгновение, когда он коснулся земли, тело юного демона всколыхнулось и превратилось в белоснежный прах, рассеиваемый ветром. Вот так просто воитель-демон был стерт с лица этого мира, и до самого конца никто так и не вспомнил о его имени. Единственным его отпечатком в этом мире оказалась знаменитая фамилия. Он просто хотел поймать большую рыбу, но никак не ожидал, что крючок захватит величественная белая акула. Посреди руин, в том единственном месте, что уцелело от прежней базы, кирпичи начали осыпаться вниз, освобождая из руин маленькую девочку. Ее юбка была настолько грязной, что невозможно было определить, какого она цвета. Ее руки, как и все тело, были полностью покрыты царапинами, а лицо было испачкано штукатуркой. Впрочем, ее глаза оставались ясны как никогда, и в них не было абсолютно никаких следов паники. С трудом взобравшись на груду кирпичей, девочка осмотрелась по сторонам. Она оказалась единственной выжившей на этих руинах. Каждый воин темной расы и каждый обыватель превратились в прах от силы того удара. Она же, что есть мочи, бросилась бежать как можно дальше, прежде чем Байяту нанесла свой удар. Только так ей удалось избежать неминуемой смерти. Девочка выбрала направление и вышла из руин. Ее осанка была напряжено ровной, но она вдруг захромала и кровь полилась из ее левой ноги. Девочка наклонила голову, глянув на рану на своей ноге, прежде чем с силой вытащить оттуда крупную деревянную щепку, глубоко вонзившуюся в ее бедро. После этого она оторвала край своей юбки и обмотала им свои раны, прежде чем вновь встать на ноги. Впрочем, сделав всего пару шагов, она внезапно замерла на месте и медленно повернулась. Баяту стояла неподалеку и молча за ней наблюдала. Женщина немного приподняла голову, словно размышляя о чем-то, а потом спросила. «Человек», маленькая девочка кивнула. «У тебя посредственный внутренний дар, но отличные инстинкты, особенно ощущение опасности. Додуматься избежать моего удара заранее. Какая редкость». Тон Баяту был ровным, как всегда. По ее голосу невозможно было различить значение сказанных ею слов. Девочка на секунду замешкалась, прежде чем подойти ближе к Баяту. Дрожа, она протянула к ней свои руки и слегка хриплым голосом произнесла: «Заберите меня отсюда». Баяту глянула в большие круглые глаза девочки и медленно произнесла: «Если ты хочешь пойти со мной, то тебе придется стать острейшим клинком семьи Бай». «Согласна». Глаза девочки были прозрачны, словно вода, и она ответила без колебаний: «Согласна». Опустив голову, она тихо пробормотала: «Я буду им до тех пор, пока буду жить. Как тебя зовут?» «У меня нет имени». Очень пристально смотря девочке в глаза, Баяту наконец протянула свою руку и взяла маленькую ручку девочки, которая до сих пор кровоточила, в свою. На лице Баяту появился след от редкой улыбки. Женщина развернулась и ушла, провожая девочку на территорию человеческой расы. Две фигуры, одна большая, другая маленькая, уходили все дальше и дальше в глубины пустоши, сливаясь в одно целое с ночью. У темных рас сходным по значению с городом темной крови был город черных близнецов. Он состоял из двух других территорий, волчьего города и кровавого замка. В центре они были разделены башней, зубчатыми стенами и бойницами. Архитектуры этих двух городов сильно отличались друг от друга. Только южный конец являлся общественным местом и находился в совместном распоряжении. Представитель любой темной расы мог свободно посещать эту территорию. Также она являлась деловым районом города близнецов. Волчий город был в основном населен оборотнями и управлялся четырьмя великими племенами. Мэром города был бешеный волк по имени Кольмоя. В то же время кровавый замок сформировался из многих больших и маленьких семей вампиров, ведомых графом Уайлдером. Из-за вражды между оборотнями и вампирами, ни один вампир не мог посетить волчий город и, естественно, ни один оборотень не должен был появляться в кровавом замке. Мэром города близнецов по очереди были Моя и Уайлдер, они сменялись каждые 3 года. Моя и Уайлдер являлись верховными правителями территории в несколько сотен километров вокруг города близнецов. Сейчас мэр, граф Уайлдер, находился на последнем году своего срока. Впрочем, в последнее время граф вампиров находился в отвратительном настроении. Казалось, что все идет не так, нет, даже слов «все идет не так» недостаточно. За последние несколько сотен лет его длинной жизни его дела никогда не шли так плохо, как сейчас. Граф ходил по своему кабинету взад и вперед, время от времени пробегая взглядом несколько страниц из докладов, лежавших на его рабочем столе. Каждый раз, перечитывая эти страницы, ему становилось все хуже. В конце, уже не в силах сдержаться, он издал вой, который заставил задрожать весь замок. Граф схватил стеллаж с книгами и со всего маха бросил его о противоположную стену. Только так ему удалось сбросить хоть какую-то долю негодования из своей груди. Несколько вампиров преклонили колени у входа в его кабинет. Каждый раз, когда граф видел их, его злость беспричинно возрастала. «Ничего не можете сделать правильно, ничего не знаете и не умеете. Зачем тогда вы вообще мне нужны?» Том 3, глава 19, застава. Грозный рык графа заставил каждого из них затрястись, как от озноба. Это был природный, инстинктивный страх низших перед высшим. Уайлдер вообще никогда не отличался хорошим нравом. Каждый раз испытывая гнев и бешенство, он мог своими собственными руками разорвать несколько живых тел, только для того, чтоб немного успокоиться. Чаще всего его жертвами становились люди-пленники, но иногда, некоторые не очень удачливые вампиры также могли попасть под его горячую руку. Сила Уайлдера, предположительно, немного превосходила силу Моя, и поэтому статус вампира был немного весомее в городе близнецов. Однако не так давно член Совета Континента Вечной Ночи Гэшиту удостоил этот город своим присутствием. Отдохнув здесь некоторое время, он направился в человеческий город темной крови, чтобы уладить некий важный вопрос, но, в результате утечки информации о его планах, он был остановлен элитой человечества за пределами города Темной Крови. Ходили слухи о том, что знаменитый пистолет Лилия Красного Паука после нескольких сотен лет наконец нашел себе нового хозяина. У тяжело раненного мистическими способностями цветка реки забытья Гэшиту не было иного выхода, кроме как в панике отступить. Члены Совета Континента Вечной Ночи были столь важными фигурами, что даже Уайлдеру приходилось изо всех сил стараться им угодить. Сперва ему даже показалось, что такой шанс выслужиться перед членом Совета выпадает невероятно редко. Но он даже не предполагал, что все это обернется настолько большой неприятностью. Когда Гэшиту вернулся, то в ярости бросил на стол приказ о проведении строгого расследования с целью найти доносчика и тут же резко покинул кабинет. С того самого момента Уайлдеру стало ясно, что его имидж в глазах члена Совета упал на самое дно. Последствия этого инцидента еще не были исчерпаны, когда на горизонте появился Люк Мосфилд. Юный Мосфилд был очень высокомерен, и он ни во что не ставил ни Уайлдера, ни Моя. Уайлдеру оставалось лишь, скрипя зубами, терпеть его, поскольку он ну никак не мог сравниться с юным демоном ни в силе, ни в статусе. Граф слышал о том, что демон закинул приманку для большой рыбы, устроив кровавый пир. Впрочем, опытный граф-вампир уже на уровне инстинктов понимал, что это было неправильно, но был бессилен что-либо предпринять. Хотя он и был прекрасно осведомленный о принципах человеческой империи, и о том, что жестокая месть за кровавое пиршество неминуема. Сперва Уайлдер надеялся, что юный демон обладает силой, равной своему высокомерию и сможет защитить себя от человеческой мести. Но он и вообразить себе не мог, что контратака людей будет столь стремительной и яростной. Демон вместе с его базой были полностью стерты с карты земли. Узнав эти новости, граф Уайлдер осознал всю серьезность своего положения. Имя юного демона не имело никакого значения, но он носил фамилию Мосфилд. Этот демон умудрился погибнуть на его территории, именно во время срока правления этого графа. Уайлдер чувствовал сильнейшую головную боль. У него серьезно не было никакого понятия, как он будет объяснять такой исход семье, столь же гигантской, как горный хребет континента Вечной Ночи. Не мог же он им сказать, что юный Мосфилд погиб исключительно по своей глупости и самонадеянности, верно? Последний полученный доклад был той каплей, что заставило Уайлдера выйти из себя от ярости. С громким хлопком отброшенный прочь документ угодил прямо в лицо барону-вампиру. Человек-охотник не только убил Бенджамина и весь его клан на ваших глазах, но в процессе еще и сумел спасти несколько десятков человеческого скота. Он не только вывел этих людей без капли изначальной силы обратно на территорию людей, но еще и уничтожил целую патрульную команду. Такую армию вы мне тренируете. Вот на эту армию я трачу тысячи кристальных монет ежегодно. Один единственный охотник, черт бы вас побрал. Один. Какого ранга он вообще мог быть? 7-го? 8-го? Только не говорите мне, что это охотник на уровне воителя. Злобно зарычав, Уайлдер всплеснул руками. Соберите на него досье. Сейчас же, ройте носом землю и раскопайте мне об этом взорвавшемся ублюдке хоть что-то. А после принесите мне его голову, неважно каким способом и неважно, какой ценой. Свяжитесь с нашими друзьями, они существуют как раз для таких случаев. Через месяц его голова должна лежать на моем столе, понял меня. Сейчас единственным звуком, слышимым в целом замке, было раздающееся эхо от рычания графа Уайлдера. Санье пока не догадывался, что его деятельность вызвала реакцию столь огромную, что считалось наравне с смертью Мосфилда. Но, судя по уровню ярости, он по сути оказался даже более успешен. Прежде всего тот, кто сумел полностью уничтожить базу и самого юного демона, очевидно, не был обычным членом человеческой элиты. Уайлдер прекрасно понимал, что, начав мстить, он лишь ускорит свою смерть, ведь он был неровней даже юному Мосфилду. Однако человеческий охотник, не более благородный, чем рептилий, посмел зверствовать на земле города-близнецов, не говоря уже о том, что Бенджамин не был простым кровавым рыцарем. Подгоняемая яростью Уайлдера, мощная сила города-близнецов начала свое движение. Шпионы, спрятанные среди людей, также в полную силу использовались для расследования о происхождении этого охотника. Большая сеть, словно паутина, была раскинута и приближалась к Цанье со всех направлений. А у того теперь возникла новая проблема. Несколько десятков спасенных им человек были остановлены заставой экспедиционной армии. «Кто вы такие?» Когда страж заставы спросил это громким голосом, люди, прежде никогда не бывавшие в Великой Империи Цинь, были настолько растеряны, что не знали, куда себя деть. Некоторые из них признались, что были рабами, которых держали в заперти у вампиров, и они были спасены, прежде чем прибыть в это место. Услышав такое, стражник экспедиционных сил тут же поменялся в лице и, отступив несколько шагов назад, он громко крикнул: «Тревога!» Как только прозвучал сигнал тревоги, на военной заставе мгновенно начался переполох. Меньше чем за 3 минуты на улицу выбежали сотни солдат и окружили несколько десятков выживших человек. Санье прибыл на место как раз в этот момент. «Стоять!» – заорал он, видя развернувшуюся перед его глазами сцену. И тут же спросил ответственного за заставу капитана: «Что тут происходит?» Может, Санье и был простым охотником, но обладал уже 4-м рангом силы, в то время как капитан экспедиционных сил был лишь на 2-м. Поэтому ему пришлось заставить себя кратко объяснить Санье сложившуюся ситуацию. После объяснения капитана все его опасения подтвердились. Было очевидно, что капитан рассматривал этих людей только как явных или потенциальных рабов крови. Следуя уставу экспедиционных сил, если эти люди могли быть зараженными рабами крови, они должны быть изолированы как потенциальная угроза. Под изоляцией подразумевалось бросить их в черные шахты до конца карантинного периода. Но проблема была в том, что этот период длился, как правило, всю жизнь подозреваемых. Солдаты империи наделялись всеми правами решать, кто является рабом крови, а кто нет. Это было особенно истиной среди экспедиционных сил, где все дознание сводилось в более-менее простую фразу: «Я сказал, что ты он, значит ты он, они не рабы крови», — пытался доказать Санье. Но капитан, уже потеряв всякое терпение, холодно улыбнувшись, бросил ему: «Это не тебе решать, это правда. Они прежде были в плену у вампиров, но с них там только цедили кровь. Никто из них не был укушен. Кто знает», — произнес капитан, все так же холодно улыбаясь. Санье подавил свой гнев и процедил: «Вы хотите сказать мне, что я спас их от вампиров и вел сотни километров сюда только для того, чтоб вы убили их как рабов крови? Молодой человек, вы все сделали правильно», — прозвучал голос у него за спиной. Этот голос принадлежал угрюмому майору, от которого так и веяло холодом. Как оказалось, он был офицером с самым высоким званием на этой заставе. «Впрочем, я имел в виду только ту часть, где вы отобрали их от вампиров. Не было никакой нужды вести их столь далеко. Так ты только подвергал себя ненужной опасности. Все, что тебе нужно было сделать, это убить их. Оставляя таких людей в живых, ты только усиливаешь силы вампиров. Но они тоже люди». Санье отчеканил каждое слово. Майор бросил на него короткий взгляд и пожал плечами. Потом обвел взглядом онемевших и дрожащих спасенных, прежде чем сфокусировать свой взгляд на одной из девушек. Внимательно ее оценив, он многозначительно ухмыльнулся и выпалил: «Ты, иди сюда». С некоторой опаской девушка вышла вперед. «Не похоже, что ты рабыня крови. Отойди туда в сторону». Теперь беспокойство девушки усилилось. Она уже представляла, что ей придется испытать дальше. Иногда, когда поместье вампиров посещали гости, их точно так же выбирали из группы. Но, опять же, цена не была столь велика за возможность оставаться в живых. Нерешительно глянув на Санье, она встала туда, куда указал майор. Еще несколько женщин были отобраны майором, прежде чем он вытянул сигарету, прикурил ее и направился к Санье и с силой затушил сигарету об его плечо со словами: «Вот, малый, ты видел, что я все сделал. Даже дал тебе сохранить лицо, отпустив эту часть людей. Теперь ты можешь исчезнуть. Что будет с остальными?» «С этими, они будут изолированы и осмотрены. Если подтвердится то, что они не являются рабами крови, то будут предприняты дальнейшие меры». Санье прекрасно понимал, что подразумевает капитан под фразой «изоляция и осмотр». Он холодно произнес: «Пропустите их, я придумаю, как их устроить». «Ты, устроить?» Майор посмотрел на него, как на идиота. «Да кто ты вообще такой, чтоб заниматься их устройством? Ты что, сможешь взять на себя ответственность, если хоть один из них окажется рабом крови? Если бы ты не обладал кое-какими способностями, я бы даже не стал сейчас тратить на тебя свое дыхание. Кем ты себя возомнил? Какой-то дерьмовый охотник в моих глазах ничем не отличается от дикого пса». Желание убить тут же заполнило взгляд Санье, майор же не выразил ничего. Он сделал 2 шага вперед, пока они не сошлись вплотную. Затем офицер выпустил свою изначальную ауру, не собираясь отступать. Он также являлся мастером четвертого ранга. Санье очень холодно на это отреагировал. «Ты лучше сразу брось эти свои поганые армейские замашки». Майор вдруг громко расхохотался. «Да кто ты такой вообще? Ты что, благородных кровей? Или ты сукин ублюдок одной из этих аристократических семей, в которых люди даже не умеют пердеть? Или ты мой начальник? Ты ничтожество, пустое место. Почему я вообще должен слушать тебя? Здесь мое слово закон, Черныш». Полнолицый старший сержант, отреагировав на его команду, злостно толкнул мужчину средних лет на землю, ударив того пистолетом по заднице. Он тут же спустил курок и выпустил весь магазин пуль, стреляя в землю, пока та не стала рыхлой, а воздух не наполнился грязной пылью. Мужчина, брошенный на землю, побледнел от страха. Он лежал на земле, не смея даже и мускулом шевельнуть. Кусая сигарету, майор поманил старшего сержанта пальцем и, глядя прямо в глаза Цанье, произнес: «Следующий раз стрельба будет удивительно точна. Приведи еще нескольких». С гадкой ухмылкой на лице, старший сержант выискивал среди толпы новую жертву. Вскоре он остановил свой взгляд на довольно красивом молодом человеке и треснул его по лицу прикладом своего оружия, сказав: «Твой папочка ненавидит таких смазливых, как ты, больше всего». Майор ожидал услышать последующий крик, от которого стынет в жилах кровь, но неожиданно перед его глазами возник очень быстро увеличивающийся кулак. Словно пораженный древним гигантским зверем, он невольно отлетел назад. Ударом подкинув майора в воздух, Санье схватил его за лодыжку и, размахнувшись, ударил его о землю, а затем наступил ногой прямо на живот. Несмотря на то, что майор обладал крепким телом четвертого ранга, он чувствовал себя так, словно его только что переехал полностью загруженный грузовик. Он едва не потерял сознание. Только когда он окончательно пришел в себя, что-то холодное и толстое было безжалостно погружено ему в рот до самого горла. Зажженная сигарета была вбита этим движением ему в глотку и тут же погасла. Наконец до майора дошла вся сложность сложившейся ситуации. В руках у Цанье было оружие изначальной силы, необычно длинное дуло которого он засунул майору в рот. С первого взгляда он определил, что это потрясающая известная снайперская винтовка «Орлиный коготь». «Орлиный коготь», как любая другая снайперская винтовка, засунутая кому-то в рот, убьет на месте, независимо от того, какой мощью будет обладать тело этого человека. Некоторое время весь гарнизон экспедиционных сил заставы потрясенно стоял на месте. Майор, которого они считали самым безжалостным и непобедимым из них, был отправлен в нокаут одним единственным ударом. Это совсем не было похоже на равный бой между соперниками одного ранга. Даже сопернику пятого ранга не удалось бы так основательно подавить четвертый. Санье холодно произнес: «Твой мелкий ранг ничего для меня не значит». Майор сумел лишь что-то пробормотать в ответ. Теперь глаза некоторых солдат экспедиционных сил наконец наполнились страхом. Они не распознали «Орлиный коготь», но заметили, что оружие было очень похоже на снайперскую винтовку. Специалисты по такому оружию были самыми опасными охотниками, которых только можно было повстречать. Конечно, он никак не мог спровоцировать такого гиганта, коим являлись экспедиционные силы, но старшие офицеры до самого конца не будут заинтересованы в расследовании, если низшие солдаты в одну прекрасную ночь будут убиты по пути домой. Санье медленно убрал дуло орлиного когтя и сказал: «Отпусти их». Майор с горечью ухмыльнулся: «Это невозможно. Если я просто так отпущу их, то, в тот момент, когда об этом узнают наверху, все мои собратья будут отправлены в штрафной лагерь. Они обязаны быть изолированы и досмотрены. Ты должен знать это, раз умеешь обращаться с орлиным когтем». Сейчас майор думал только о том, что невезение вновь к нему вернулось. Когда он увидел орлиный коготь, то сразу понял, что спровоцировал не того человека. То, что в пустоши авантюристы, охотники и наемники не стоили ровным счетом ничего, было абсолютной правдой, но только одному Богу известно было о людях, использующих такую идентификацию как свое прикрытие. Санье равнодушно спросил: «Ну и что будем делать?» Том 3, глава 20, «Нерешенная проблема». Майор поднял обе руки над головой, прежде чем горько улыбнуться. «Я сделаю все возможное, чтобы их инспекция была проведена должным образом, и она будет обычной. Период их изоляции продлится ровно месяц, и если среди них не окажется инфицированных, то мы отпустим их. Если ты не можешь на это согласиться, то лучше убей меня». Обычная инспекция означала более реальный показатель выживания. Внутри себя Цанье вздохнул и снял свою ногу с живота майора. Он повесил орлиный коготь обратно за спину и развернулся к тому спиной. «Тогда на этом все. Я прослежу за результатами». Договорив, Цанье развернулся и пошел. Майор поднялся на ноги, делая круговые движения головой, постепенно приходя в себя. Внезапно он крикнул вслед уходящему юноше: «Эй, малый, на будущее лучше не совершай таких глупостей». Уяснил, Цанье удалился с этого места, даже и не подумав повернуть голову в его сторону, словно и вовсе не услышал его слов. Майор сплюнул сгусток крови и выругался. Чертов монстр! Относилось ли это к силе Цанье или к его поведению, осталось неизвестным. Юноша шел очень быстро, и вскоре вокруг него вновь была только пустошь. Впрочем, слова майора все еще звучали в его сердце. Теперь ему действительно казалось, что освобождение вампирского домашнего скота, которому пускали кровь, было действительно очень неблагодарной и тяжелой глупостью, которую только можно было совершить. Дело было далеко не в том, что этих людей вообще не нужно спасать, но, в условиях действующей системы империи и ее странных принципов, проще было убить невинных, чем упустить одного раба крови. Такая система и принципы являлись побочным продуктом тысячелетий жестокой войны с ее неисчислимыми трупами первопроходцев и всемогущих. Кто-то может сказать, что хорошо, а что плохо не может быть определено в обстоятельствах того времени. Но, надо сказать, тот факт, что империя продолжала свое существование до этого дня и оставалась такой же могучей, был прямым доказательством того, что ее политика была правильной. Даже если у Цанье и было другое мнение по этому поводу, это было только мнение одиночки. Он не мог пойти один против целой системы, не говоря уже о том, что он не имел ни малейшего понятия, как предотвращать такие ситуации. К тому же, сейчас он никак не мог убить майора экспедиционной армии и стражей заставы из-за нескольких десятков человеческого скота. Было бы глупо кусать руку, которая его кормит. Вне зависимости от того, насколько сомнительной репутацией обладали экспедиционные силы, они все равно являлись пограничной линией обороны, охраняющей людей от темных рас на континенте Вечной Ночи. Последние слова майора были самым терпимым предложением в данных обстоятельствах, которые он мог получить. Кроме того, чем глубже Цанье вникал в эту проблему, тем больше он понимал, что это еще не конец. Даже если десятки этих человек будут освобождены из-под стражи, положение, в котором они оказались, не очень-то поменяется. Империя насчитывала в себе 4 континента и более 300 провинций, но ресурсов, которыми она обладала, всегда не хватало из-за большого прироста населения и постоянных угроз, исходящих от влиятельных врагов. В областях империи несколько миллионов людей из низших слоев населения боролись за свою жизнь за чертой бедности, каждый день находясь на грани жизни и смерти. Если подумать, этот давешний домашний скот не обладал никакими качествами для лучшего с ним обращения, если только он не сумеет доказать собственную ценность. Впрочем, легче сказать, чем сделать. Некоторые из этих людей были взяты в плен вампирами, и у них еще остались воспоминания о человеческой нации. Наверное, именно у них еще есть шанс влиться обратно в человеческое общество. Но с теми, кто родился и вырос на темных территориях, дело обстояло совсем по-другому. Если у них не будет покровителя в этом мире, тогда вопрос о том, смогут ли они вообще привыкнуть к человеческому обществу, остается открытым. В первый раз в своей жизни Цанье столкнулся с проблемой, о которой никогда не думал в прошлом. Проблему, которая являлась преодолением последствий прошлой войны. Он не знал, где ему искать ответы на эти свои вопросы. По возвращении в город Темной Крови Цанье первым делом устремился в магазин оружия господина И. Старик И поднял свою голову и равнодушно глянул на парня. «Ты вернулся. У меня есть кое-что стоящее для тебя», — произнося эту фразу, Цанье достал и бросил рюкзак на прилавок. Господин И фыркнул, прежде чем неторопливо встать, и сказал: «Что-то стоящее, скорее проблемное. Однажды эти старые кости повстречаются со смертью из-за тебя». Голос старика И резко оборвался, прежде чем он успел договорить. Пряжка рюкзака открылась и распустилась, открывая взору 2 старинных пистолета, принадлежавших вампиру. Господин И вдруг снял очки и бережно протер их, прежде чем надеть пару белоснежных перчаток. Только после этого он, задержав дыхание, аккуратно расположил оружие на белом полотне. «Запри дверь», — произнес старик, не поворачивая головы. Цанье быстро закрыл входную дверь лавки. Небольшой луч надежды начал расти в его сердце. Если золотая роза третьего уровня была оценена в 500 золотых монет, тогда эти античные пистолеты, представляющие собой пару изначального оружия четвертого уровня, должны стоить примерно 2 или 3 тысячи золотых монет. Если это окажется правдой, то у него больше не будет проблем с выкупом принадлежности из списка старика Эра. Конечно, Цанье все равно хотел принять таинственную миссию, если только она не будет слишком трудной. Но то, с какой легкостью она появилась, не означало того, что выполнить ее будет так же легко. В обратном случае старик Эр вовсе не ломал бы себе голову над ней и не пришел бы к его порогу. Но, основываясь на доверии к Юйиннан, парень все еще полагал, что не случится ничего плохого, если он попробует. Пока старик и протирал оружие кожаной фланелью, своим большим пальцем владелец оружейной лавки аккуратно проводил по декоративному дизайну парных пистолетов. На рукояти одного возвышалась буква «Р», в то время как на рукояти другого виднелась цветочная дубль «В». Когда господин И отложил пистолеты в сторону, он повернулся к Цанье, забирая их обратно. «Я не могу принять их». «Ты и не можешь, но почему?» – ошеломленно спросил юноша. Старик И указал ему на буквы, выгравированные на пистолетах, и пояснил. «Если я не ошибаюсь, ты взял это из галереи одного из вампиров-аристократов. Пара этих букв может означать многое, но если они есть на таком изначальном оружии, как это, они могут означать только одно имя – Россу Айлдер. Он невероятно известный аристократ среди вампиров. Эти два пистолета принадлежали ему, когда он был совсем молодым. Их еще называли «цветы-близнецы». Они широко известны еще и потому, что Росс как-то бросил вызов бывшему мэру-воителю города Темной Крови, сам будучи бароном, что примерно равно нашему 9-му рангу бойца. Именно из этого оружия прозвучал решающий последний выстрел. В таком случае они должны иметь еще большую ценность. «Разве нет?» – в недоумении спросил Цанье. Господин И отрицательно покачал головой. «Загвоздка в том, что Россу Айлдер все еще жив. К тому же его жизнь складывается отлично, и теперь он уже является маркизом. Его обширные территории находятся на западе от города Темной Крови. Пара этих пистолетов, вероятнее всего, была подарена им кому-то из своих преемников. То, что они оказались у тебя, неважно каким путем, равносильно оглушительной пощечине по лицу маркиза Росса. Так что без вариантов, он не оставит это без внимания. Поэтому ни я, ни кто-либо еще не сможет их взять во всей провинции Монолитного Хребта и прилегающих к ней территориях». В этот момент господин И посмотрел на Цанье многозначительным взглядом и произнес: «Ты же знаешь, границы тьмы и рассвета, о которых мы говорим, по сути являются серой территорией. Серый означает сосуществование черного и белого. Именно поэтому, когда темные расы планируют что-нибудь, у них есть много путей для осуществления задуманного, и найдется достаточно людей, готовых услужить им». Цанье был слегка ошеломлен. Еще со времен инцидента в городе Темного Потока, когда он узнал о черном рынке подпольного снаряжения в городе Темной Крови, он начал понимать, что между человеческой и темными расами происходит намного больше взаимодействия и тайных сделок, чем Цанье только мог себе представить. Но пока старик И прямым текстом не намекнул ему, то он никогда бы не подумал, что маркиз вампиров является столь влиятельной фигурой на территории, подконтрольной человеческой расе. Кроме шока, юноша чувствовал, как невольно в нем закипает гнев, но не от вышеперечисленных причин. Если сам действующий командир экспедиционных сил ведет тайную торговлю с темными расами, то что странного в том, что другие силы и семьи делают то же самое? Цанье глубоко вдохнул и забрал обратно пару пистолетов. «В таком случае я не только не могу продать их, но на меня еще и откроют охоту вампиры». Похоже, что так и будет. Но старик И тут же туманно намекнул Цанье, что, хотя он не может продать близнецов Росса в городе Темной Крови, это совсем не означает того, что он не может продать их на верхних континентах. Юноша достаточно быстро сообразил, что означают непроизнесенные слова старика. Маркиз-вампир, которому удалось убить человека в ранге воителя, будучи в это время бароном, был очень важной фигурой, но только на этих землях. В конце концов, это было лишь вопросом силы. Маркизу Россу пока еще не удалось дотянуться до верхних континентов. Кроме цветов-близнецов, которые он не мог пока сбыть, у Цанье были и другие трофеи, включая мешок кристальных монет и изначальное оружие третьего уровня, принадлежавшие кровавому рыцарю из патрульной команды. Таким образом, в конце встречи его карманы пополнились дополнительной сотней золотых имперских монет, что вполне можно было посчитать неплохой прибылью. После того, как он привел в порядок свое снаряжение, он разыскал старика Эра, чтобы обо всем ему рассказать. Несколько мгновений спустя они зашли в небольшую забегаловку неподалеку от гильдии охотников. Там они решили поесть и обсудить эти события. Старик Эр выслушал историю приключений Цанье от начала до конца. Выражение на его лице менялось от уважения к серьезности, а в конце и вовсе сменилось горькой улыбкой беспомощности. Выражение на лице юноши было удивительно спокойным, когда он произнес: «Итак, даже ты считаешь, что я создал себе огромные неприятности? Вампир, которого ты убил, возможно, являлся потомком Росса Уайлдера, а тот факт, что он смог создать небольшую независимую семью, означал, что он скорее всего прямой потомок Уайлдера максимум в пятом поколении. Что скажешь? Я знаю, что ты никогда не прячешь голову и не боишься бороться с темными расами, но зачастую смертельная пуля прилетает в спину». Цанье слегка улыбнулся и произнес: «Ну, я тоже нелегкая добыча. Если есть люди, готовые пожертвовать своими жизнями ради темных рас, я не против добавить еще несколько человек к своему счету. Сколько придет, стольких и убью. Ты только на четвертом ранге», — сказал ему старик Эр с искренним убеждением. По сути, именно из-за этого юноши у него теперь столько проблем. Будь у него восьмой или девятый ранг, или же ранг воителя, то вокруг было бы гораздо меньше предателей. Ведь прежде чем предать кого-то, нужно сначала узнать, кого именно ты собираешься предать. Цанье только улыбнулся и промолчал по поводу своего ранга. Старик Эр продолжил: «Обсудим твою миссию. Завтра госпожа Цици пришлет за тобой своего человека и проведет решающее собеседование. Если ты пройдешь его, то в тот же день ты будешь утвержден. Впрочем, я сомневаюсь, что у тебя возникнут какие-то проблемы с прохождением». Госпожа Цици, это имя совсем ни о чем ему не говорило. Ин Цици, одна из главных наследниц этого поколения клана Пьющая Лошадь Ин. Ин – один из трех аристократических родов выше третьего класса. Даже если взять всю империю, в первую очередь они являются влиятельным кланом на континенте Цинь. Поэтому теперь ты более или менее понимаешь, каким статусом обладает госпожа Цици, не так ли? Естественно, Цанье все прекрасно понял. Иерархия рангов дворян была чрезвычайно сложной. Она состояла из четырех великих домов, 72 семей аристократов и тысячи землевладельческих семей. Хотя в общем они тоже использовали систему девяти рангов, которая сформировалась еще в начале становления нации. Выше третьего класса было четыре великих дома: Чжан, Чжао, Бай и Сун, являющихся безоговорочными лидерами. Некоторые из великих аристократических семей не были от них так уж далеки, в то время как рейтинг верхних, средних и низших рангов был крайне неустойчив. Прославленные кланы аристократов, такие как Пьющая Лошадь Ин, Далекий Восток Вэй и Нефритовый Ван, никогда не опускались со своего места выше третьего класса. Самым непосредственным наблюдением за этой системой была страница с особым заголовком возле каждой информации о миссии, когда Цанье служил в Красных Скорпионах, с указанием об исключениях в квотах смерти. Обычно именно эти верхние и средние высшие ранги попадали под эти исключения. Если Инцици была основной наследницей одной из таких благородных семей высших эшелонов, если они обсуждали ее статус в рамках аристократической иерархии империи, значит, один бог знает, насколько ступеней выше она находилась от мэра или генерал-майора экспедиционных сил города Темной Крови. Однако что-то тревожило Цанье, что за миссию такая высокочтимая дочь с выдающимся статусом хочет выполнить при помощи убогого охотника. «Твоя задача состоит в том, чтобы быть советником для госпожи Цици, помощником, солдатом, убийцей во время ее нахождения на континенте Вечной Ночи, ну и, если нужно, ее любовником». Цанье чуть было не выплеснул весь набранный в рот напиток в лицо старику, услышав эти слова: «Любовником». Старик Эр, глядя на него, закатил глаза. «Конечно же, это не по-настоящему. Том 3, глава 21, испытание наследницы». «Тогда хорошо», — облегченно выдохнул Цанье. Он не думал, что госпожа Цици испытывает недостаток в любовниках. С таким прославленным статусом, как у нее, красивые и способные мужчины должны были кружиться вокруг нее пачками, причем неважно, как бы она выглядела, будь она даже похожа на свинью. Впрочем, Цанье вновь нахмурился и сказал: «Почему это звучит так, будто я должен делать все. Разве это не значит, что по сути я не должен буду делать вообще ничего? Отчасти так и есть. Ты будешь исполнять все, о чем тебя попросит госпожа Цици, и будешь исполнять это хорошо. Что касается причин, то о них узнаешь, когда пройдешь собеседование. Если у нее не будет других запросов, ты просто должен будешь находиться с ней рядом. Санье продолжал хмуриться. У него оставалось чувство, что от этой миссии он окажется по уши в проблемах, но весомых причин отказаться у него тоже не было, и в конечном итоге он все же дал свое согласие. Несколько потенциальных проблем были ничем по сравнению с щедрым вознаграждением. Ночь пролетела незаметно. На утро следующего дня старик Эр отвез Санье в лучший отель города Темной Крови. Прибыв, они поднялись на верхний этаж. Цены этого отеля были отнюдь не дешевыми, но весь этаж оказался уже забронирован. Было очевидно, что бронирование здесь обходится примерно в несколько золотых монет в сутки. У Цанье, который не так давно еще считал свое вознаграждение за миссию в серебряных монетах, это вызывало неописуемые ощущения. Несмотря на то, что обе стороны будущей сделки сейчас находились на одном и том же этаже, они были людьми из разных миров. Санье просидел в просторной гостиной ровно 40 минут, прежде чем снаружи прозвучали бодрые шаги. В номер вошла женщина средних лет. Эта женщина была из тех, кто очень внимательно относится к своему внешнему виду, хотя ее лицо все же немного выдавало ее возраст. Она была одета в свободное платье с длинными рукавами, а ее волосы были разделены по центру и свернуты в небольшой пучок. С головы до ног узоры на ее волосах, одежде и туфлях идеально сочетались и выглядели безукоризненно. Впрочем, несмотря на то, что длинное лицо было полностью безэмоционально, от нее все-таки веяло какой-то чрезвычайной враждебностью и придирчивостью.